как Картье вытащил одну репку, а другую посадил на ее место. Глава первая. Сказать, что Шедин был вне себя, значит ничего не сказать. Он скрежетал зубами, двигал жвалами, сжимал кулаки и хрипел. Назвал Картье различными словами из числа тех, что встречаются на заборе. Виктор сидел в его кабинете, приняв скучающую позу. Нога за ногу, руки сцеплены на затылке. Изредка зевал, что каждый раз вызывало новый прилив ярости Шедина. «Сволочь! Ты что наделал? Как ты мог так меня подставить и уступить контракт Сидорову? Теперь он на коня, я в полном дерьме! Ты же сам и срубил сук, на котором сидел! Вот уберут меня не сегодня, так завтра, и что тогда ты станешь делать?» «Думаешь, так и продолжишь зарабатывать вот на этом?» Шедин нажал пару клавиш на своем телефоне. Раздалась марширующая музыка, и плохо поставленный полупьяный голос запел. Вдоль трассы прохрипит тяжелый крас, прочерчивая карту в зной и в стужу. Из севера гудит по трубам газ. «И свет несет, который так нам нужен. Из севера гудит по трубам газ». И свет несет, который так нам нужен. Без суеты и без никчемных слов, в грязи траншейной, о еде в заботе, мы по ночам с тобой не видим снов. Мы ночью тоже часто на работе. Мы по ночам с тобой не видим снов. Мы ночью тоже часто на работе. Не шутят с газом, это знают все. Не спится детям, матерям и женам. Но мы вернемся все по утренней росе, чтоб не было их счастья обожженным. Но мы вернемся все по утренней росе, чтоб не было их счастья обожженным. Раскручивая жизни маховик, мы, русские, марийцы и чуваши, в анкете ставим слово «газовик». Труба проходит через души наши. В анкете ставим слово «газовик». Труба проходит через души наши. Мы не допустим страшных взрывов гром, смерть тихую, без запаха и цвета. Мы на посту, и газ дает Газпром, и ни к чему подробности об этом. Мы на посту, и газ дает Газпром, и ни к чему подробности об этом. Далее началось повторение первого куплета, и Шедин с отвращением нажал на кнопку «Стоп». «Вот!» — истерически потряс он телефоном перед Картье. «Вот!» «Что вот?» Картье улыбался во все 32 зуба и, казалось, готов был вот-вот разразиться целым шквалом смеха. Песенка, особенно слова «и ни к чему подробности об этом», так ему понравилось, что он попросил. «Дима, ты мне скинь песенку на телефон, а? Зачетная такая вещица-то. Тема опять же актуальна». И тут Виктор не выдержал и расхохотался. «А-а-а! Труба проходит через души наши! А-а-а!» И голосок такой брутальный. Прямо Миша Круг. Владимирский Централ, ветер северный. Царствие ему небесное. «Ты что тут ржешь?» — взвизгнул Шедин. «Это дело рук твоей конторы. Весь Газпром за неделю скачал столько раз, что чертям в аду тошно. Хит продаж!» «О! Вот как!» Вытирая чистейшим носовым платком выступившие от смеха слезинки, едва выговорил Картье. «Прости, я не знал, что это мои постарались. Вот видишь, Дима, какие мы замечательные, а ты тут, да еще такими словами на меня. И все вот это вот, что с тобой сейчас происходит, все это совершенно напрасно. Ты уж прости меня, циничного паразита, что я сразу тебе не позвонил прямо из Барселоны. Не было времени, и, если честно, я грезил этой нашей встречей. Ты не поверишь, но возможность увидеть, как сильно изменится твое лицо, как ты развернешь свое настроение на 180 градусов, заставила меня проделать все это, довести тебя до белого коленя и так далее. Что ты имеешь в виду?» Сразу успокоился Шедин, которого жизнь приучила к резким поворотам. «Выкладывай все на чистоту, и если ты опять вздумаешь заржать, то учти, я тебе нос сломаю». «Перестань. А теперь серьезно. Итак, слушай меня внимательно. Я с недавнего времени учредитель компании R1. К Smartsoft я больше не имею отношения. Поэтому можешь на совете директоров, когда станешь зарывать Сидорова в сырую землю, все спокойно валить на Смарт и на ее владельца Константина Штукина». Шедин успокоился совершенно, слушал очень внимательно, боясь пропустить хоть словечко из того, что говорит Кортье. «Зарывать Сидорова на совете? Звучит божественно. Что ты имеешь в виду?» «Да уж, божественно», — хмыкнул Кортье. «Я бы добавил, дьявольски божественно. Значит так, это целиком и полностью разработанная мной операция под кодовым названием Orgy and Come». «Ни хрена себе. Не перебивай, окей? Командовать парадом буду я. Итак, признаюсь тебе откровенно, что этот самый АМОД был мною без особенных препятствий куплен у компании DOCOMO за 200 тысяч долларов. С этого все и началось». Я подумал, что-то больно дешево, так не бывает. Если это новинка, если это фич, то сумма должна быть 6 нулями, а переговоры по сделке многоуровневыми и очень непростыми. А тут отдали, как сбывают с рук краденое, либо залежалый товар, только чтоб побыстрей. И я потерся на той выставке, послушал людей, что они говорят. А там, Дима, было много умных людей. Так вот... Коллективное мнение об этом АМОД можно выразить одним словом – говно. А я тебе скажу более корректно – вчерашний день. А мудак Сидоров отвалил за это 2.5 миллиона долларов. Сколько? У Шедина натурально глаза на лоб полезли, и он судорожно поймал их в две горсти. Именно столько, ты не ослышался. Так это же… Это плохо, Дима. Это очень плохо для Сидорова, но этого еще недостаточно для того, чтобы его с треском вынесли из МДС вперед ногами, и больше никто ничего о нем не услышал. Он может отговориться сейчас, сказать, что был введен в заблуждение, неверно оценил риски и все исправит, раз уж сам наломал дров. И совет директоров такое его объяснение вполне удовлетворит. Нужно, чтобы проект сожрал еще некоторое существенное количество инвестиций, а затем с треском провалился. Вот тогда, именно тогда крах Сидорова будет так же неминуем, как закат солнца. А мы с тобой, Дима, давай-ка вот что сделаем. Так как под ударом вместе с Сидоровым окажется Смартсофт, то мы давай-ка постепенно переведем все с нее на мою новую компанию. На R1? Точно так. Молодец, что запомнил. Только не сразу, а постепенно. Этот самый Штукин не должен сразу ничего почувствовать. Просто покупать у него станут все меньше и меньше, платежи сократятся, что я же ему и объясню, как некоторое падение потребительского спроса. А потом раз, так и... Все будет по-нашему. Ты на место Сидорова, R1 на место Смартсофт, мы с тобой в шоколаде, а враги в полном нокауте, после которого никто не в силах будет очухаться. Шедин просветлел лицом, весело посмотрел на Кортье, покачал головой. «Слушай, так ты никогда не был собственником Смарт?» «Откровенно говоря, нет. Никогда. Но согласись, ты не стал бы иметь дело с обыкновенным наемным рабом, не так ли? А теперь настоящий собственник Смарт за мои заслуги подарил мне бизнес, и я намерен стать номером один в этой отрасли». «Подарил бизнес? Так зачем же ты хочешь так его подставить? Неужели все из-за денег?» Искренне изумился Шедин. «Ты страшный человек, Витя. С тобой дело опасно иметь?» «Нет, не из-за денег. Из-за женщины одной», — откровенно признался Кортье, честно глядя Шедину в глаза. «Ах, вот оно что. Ну тогда понятно. Замнем для ясности. Просто мне важно было знать. Я думал... Но если из-за женщины, тут я тебе не судья. Любовный треугольник — вещь сложная, и лезть в него постороннему не стоит. Да». «То есть мы на коне, все в дерьме, так, что ли, по-твоему, должно получиться?» «Не вижу противоречий», — ответил Кортье. «Дай сигарету, у меня закончились». Глава вторая. До какого-то момента все в ней стремилось к нему. Он олицетворял собой все то, чего в ее жизни никогда не было. Страсть, нежность, внимание. То многогранное, сложнейшее, именуемое любовью чувство — которые так необходимо испытать всякому хотя бы раз в жизни. Испытать, чтобы познать себя, по-настоящему раскрыться и стать полноценным человеком, так как только любовь делает нас истинными людьми. Кортье был для нее широким маковым полем, идущим до самого горизонта, и она шла по нему, и маки были столь одуряюще прекрасными, и она рвала их, нюхала и бросала, чтобы тут же сорвать новые, а потом еще и еще. Но однажды, когда Виктор решил рассказать ей о своих планах, маковое поле вдруг закончилось. Она незаметно приблизилась к его краю и ужаснулась картине, открывшейся ее глазам –